Глава 34. Стелла. Мы с Кристианом официально встречались. Это казалось странным не только потому, что я никогда подобного не ожидала, но и потому, что для окружающих ничего не изменилось. В их глазах мы были парой все это время. Я разместила фотографии с Гавайев, когда мы вернулись в Вашингтон, и парные снимки, как и ожидалось, получились отличные. Я по-прежнему вела Инстаграм, хотя теперь мое внимание распределилось между ним и одеждой. О том, что наши отношения до Гавайев не были настоящими, знали только Кристиан, я и мои подруги, которые встретили это объявление с гораздо меньшим удивлением, чем предыдущее. По словам Джулс, это было неизбежно, если учесть, как мы трахали друг друга взглядом на ее новоселье. Мы с Кристианом устроили первое настоящее свидание через неделю после возвращения с Гавайев. Мы решили отвезти друг друга в наши любимые места. Ботанический сад для меня, восточный рынок для него. Поправка. Конкретная лавка на восточном рынке. «Мистер К. Продавец приторно улыбнулся, увидев Кристиана. «Рад видеть вас снова. И с прекрасной дамой». Он подмигнул мне. «Что ты делаешь с таким троллем?» Он ткнул большим пальцем в Кристиана, который покачал головой. «Красота не главное. Я похлопала Кристиана по руке. У него есть другие замечательные качества». Продавец рассмеялся, а мой новый бойфренд раздраженно вздохнул, хотя в его глазах мелькнула искорка смеха. «Стелла, познакомься с Донни. Будущий комик и выдающийся столяр». Он постучал по головоломке на столе. «Единственная причина, по которой я терплю твою старую задницу». «В моей старой заднице мудрости больше, чем в твоем мизинце», — возразил Донни. Я улыбнулась, осмотрев его товары. «Невероятно». Стол заполнили самые замысловатые изделия из дерева, что я когда-либо видела. Модели парусников, миниатюрные складные ширмы и умопомрачительные головоломки. «Спасибо». Лицо Донни осветило гордость. «Я на пенсии. Надо чем-то себя занять». Мы поболтали с Донни, пока его не отвлекли другие посетители. В итоге мы купили две головоломки, Кристиан, и набор великолепных резных браслетов. Я. Думаю, можно сказать, наше первое свидание прошло успешно. Я размахивала сумкой с покупками, пока мы шли на ужин в ближайший ресторан. Разумеется. Его спланировал я. Ну, привет. А как же сад? Мы оба спланировали свидание. Да, но я катал нас весь день. Планирование — это другое. Кристиан рассмеялся, когда я слегка шлепнула его руку. Не считая противной привычки приписывать себе свидания, которые мы распланировали вдвоем, Кристиан оказался отличным бойфрендом. Временами замкнутым и капризным, особенно после напряженного рабочего дня, но почти всегда внимательным и чутким. Я перебралась в его спальню, а гостевую превратила в переполненный гардероб. Он работал из дома 2 дня в неделю, чтобы проводить больше времени вместе. И хотя большую часть этих дней каждый из нас занимался своими делами, он за ноутбуком, я за разработкой бренда, было приятно чувствовать его рядом. В общем, я не могла и мечтать о более совершенных отношениях. Тем не менее, прошло 2 недели после первого свидания, прежде чем я пригласила Кристиана навестить со мной Мауру. Раньше я никогда никого к ней не приводила, и эта перспектива меня нервировала. А вдруг он ей не понравится? Или она не понравится ему. Вдруг она распереживается и... Хватит. Все будет хорошо. Я глубоко вздохнула и попыталась успокоить бешеный пульс, когда мы остановились перед ее комнатой. «Держи». Я сунула Кристиану принесенный нами кокосовый пудинг. «Бери. Меня не волнует, что ты не любишь десерты. Тебе нужно ее расположить к себе». «Я думал, моего обаяния будет достаточно». Протянул он, но безропотно взял десерт. «Сомневаюсь. Я повернула дверную ручку. Она довольно требовательна к мужчинам». Но, разумеется, он доказал, что я ошибалась. Маура пришла от него в восторг. И не только из-за десерта. Кристиан ворвался в комнату, как прекрасный принц, вручил ей десерт и сделал комплимент ее бусам. Через несколько минут они уже смеялись над его шуткой, будто знали друг друга целую вечность. Я смотрела на них, разинув рот. У Мауры был удачный день, и она была в приподнятом настроении, но все же. Было неприятно видеть, как быстро они подружились, хотя мне приходилось прилагать усилия каждый раз, когда я приходила. Я не знала, радоваться ли, что они так хорошо поладили, или сердиться, что она поладила с ним лучше, чем со мной. «Сегодня день головоломок», — сказала Маура. «Мне нравятся головоломки. А тебе?» Она прищурилась, глядя на Кристиана, словно от его ответа зависело, смогут ли они продолжить новую дружбу. Он улыбнулся. «Люблю головоломки. Какие? Любые кроссворды, пазлы, криптограммы». «Больше всего мне нравятся пазлы», — перебила его Маура. «Они...» Она замялась, и я поняла. Она ломает голову в поисках нужных слов. Шло время, и я взглянула на Кристиана. Он ждал продолжения фразы без намека на раздражение или нетерпение. Что-то теплое согрело низ живота и проникло в грудь. «Они приносят удовлетворение», — наконец сказала Маура. Слова прозвучали медленно и нерешительно, будто она проверяла, подходят ли они. «Когда кусочки складываются воедино, и ты видишь всю картину». Кристиан уставился на нее с непроницаемым видом. «Да», — сказал он тихо. «Так и есть». За последние 3 месяца я видела много воплощений Кристиана Харпера. Но кем был тот, что сидел здесь сегодня? Он бы мог мгновенно завоевать мое сердце. Я сморгнула нежелательные эмоции и широко улыбнулась. «Маура, не хочешь прогуляться по саду? Прекрасная погода». Ее лицо осветилось. «Да, пожалуйста, миледи». Кристиан протянул руку. Он был абсолютно серьезен, но Маура хихикнула, взяв его за руку. За все годы знакомства я ни разу не слышала, как Маура хихикает. «Невероятно. Видимо, он применяет какую-то магию». «Как вы познакомились?» — спросила она, пока мы шли через розарий. «Роза — ее любимый цветок, и мы останавливались через каждые 2 метра, чтобы она могла насладиться каждым соцветием». Я чуть не рассказала ей нашу придуманную историю, но предпочла подобие правды. Казалось неправильным ей лгать. «Мы живем в одном доме, и у нас есть общие друзья. Я столкнулась с небольшой проблемой, и Кристиан мне помог». «О, как мило с его стороны», — сказала Маура. Она похлопала его по руке. «Вы такой джентльмен. Сразу видно». Он улыбнулся, посмотрел на меня и выразительно поднял бровь. Я закатила глаза, но не смогла сдержать улыбки. Как бы меня ни задело, насколько легко он очаровал Мауру, мне нравилось, как хорошо они ладили. Ничто не напрягает сильнее, чем конфликты небезразличных мне людей. Именно поэтому меня так обескуражил последний семейный ужин. Гавайи и работа над моим брендом отодвинули его на задний план, но эта история по-прежнему терзала меня. Однако я отказалась сдаваться первой. Если родственники хотят со мной поговорить, они знают, где меня найти. Маура, Кристиан и я некоторое время бродили по саду, но потом Маура устала, и мы вернулись в ее комнату. «Он мне нравится», — сказала она, когда Кристиан отлучился в туалет. «Такой красивый молодой человек и обаятельный». Я уставилась на нее. «Ты в него влюбилась?» Она фыркнула. «Конечно, нет. Я слишком старая, чтобы влюбляться. Кроме того, он смотрит только на тебя». Я почувствовала, что краснею. «Я не...» «Это правда». Она кашлянула и взяла чашку. «Он не... он...» Руки Мауры тряслись, когда она подносила чашку ко рту. Край почти коснулся губ, когда чашка вылетела из рук и разлетелась на 10 зазубренных осколков. Рот Мауры открылся, она вытаращила глаза со знакомым мне диким видом. «Все в порядке, все в порядке», — затараторила я. «Это просто чашка, я позову медсестру». «Это не просто чашка». Ее дыхание участилось. Она разбилась, и она... она...» Ее взгляд метался по комнате. «Все будет хорошо». Я сохраняла спокойствие в голосе, но желудок сжался. Маура явно пришла в возбуждение, а когда она начинала волноваться, ее было почти невозможно успокоить без седативных средств. «Я позову медсестру, и ее уберут. Они...» «Уже идут». Наш разговор прервал голос Кристиана. Я не слышала, как он вошел, но он быстро пересек комнату и встал перед ней на колени. «В общей комнате есть новые чашки и пазлы. Хотите, соберем что-нибудь вместе?» Глаза Маура все еще блестели от паники, но дыхание замедлилось и стало почти нормальным. «Пазлы?» «Пазлы», — подтвердил он. «Самые новые. Ты станешь первой, кто соберет». «Согласна. Мне нравятся головоломки». Она расслабила пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в подлокотник. Однажды я собрала пазл про пуделя. Раньше у меня был пудель, это моя любимая порода собак. Она принялась рассуждать о лучших и худших породах собак, пока Кристиан вел ее в общественную комнату. Я последовала за ними, задержав дыхание. «Спасибо», — сказала я, когда Маура благополучно занялась чаем и головоломкой. «За это». Я указала на коридор, где располагалась ее комната. «И что пошел со мной?» «Есть и худшие способы провести день». Кристиан переплел пальцы с моими и опустил наши руки себе на бедро. «Спасибо за приглашение». Я посмотрела на наши переплетенные руки, и сердце заколотилось так сильно, что стало трудно дышать. Я влипла. Вечером того же дня мы с Кристианом посетили первое деловое мероприятие как настоящая пара. Значимость событий от меня не ускользнула, хотя оно оказалось скучным до слез. Это было какое-то техническое собрание, и большую часть времени я улыбалась, кивала и делала вид, что мне интересны слова людей, с которыми общался Кристиан. «ЕС убивает нас своими ограничениями», — проворчал человек, с которым он разговаривал. «Это несправедливо». Я подавила зевок, а Кристиан что-то ему ответил. Техническое регулирование оказалось далеко не таким интересным, как детеныши черепах. Пока другой собеседник бубнил о каком-то новом законе, я положила руку на плечо Кристиана и прошептала. «Я в туалет. Скоро вернусь». Он кивнул, и я улизнула, не успев выслушать очередную жалобу на ЕС. Очереди в туалете не было, поэтому я воспользовалась возможностью поправить прическу и макияж и проверить уведомления. Количество подписчиков продолжало расти, хоть и медленнее, чем на начальных этапах наших отношений. Я относилась к этому спокойнее, чем раньше. Благодаря достижению миллиона подписчиков, я стала получать больше крупных предложений о сотрудничестве, но еще поняла, насколько это малозначимо на личном уровне. Я сунула телефон в клатч и вышла из туалета. На полпути к Кристиану я почувствовала, как волосы на затылке становятся дыбом. Я узнала этот холодок. Так бывало, когда кто-то на меня смотрел. Я резко подняла голову и лихорадочно оглядела комнату в поисках чего-нибудь или кого-нибудь подозрительного. Ничего. Просто кучка людей в костюмах, ворчащих из-за последних регулирующих законов и хвастающих рыночной капитализацией своих компаний. «У тебя паранойя. Преследователя здесь нет. Это закрытое мероприятие». В горле застрял крик. Кто-то схватил и сжал меня за задницу. Сильно. Я обернулась и изумленно уставилась на мужчину, который на меня пялился. Он подмигнул мне и отвел взгляд, будто не облапал меня в самый разгар профессионального мероприятия. Я была слишком ошеломлена, чтобы что-то сказать, прежде чем он ушел. Взаимодействие продлилось меньше минуты, но этого оказалось достаточно, чтобы я почувствовала на себе слой грязи, который никогда не получится оттереть. Что случилось? Кристиан почувствовал мой дискомфорт, как только я вернулась. Он стоял спиной и не видел, что произошло. Человек, с которым он разговаривал, тоже ушел, оставив нас одних. Ничего такого. Я пошевелилась под его скептическим взглядом и призналась. Кто-то облапал меня, когда я возвращалась из туалета. Кристиан замер. Кто? Его тон был спокойным, почти приятным, но что-то в нем вызывало у меня арктический холод. Тихий внутренний голос посоветовал ничего ему не говорить. Я инстинктивно глянула в сторону бара, где мужчина, который меня облапал, приставал к равнодушного вида женщине. Кристиан проследил за моим взглядом. Понятно. Его интонация не изменилась, но предчувствие скользнуло по позвоночнику, как холодная змеиная кожа. Некоторые люди пылали от ярости, но Кристиан холодел. Чем тише он становился, тем сильнее следовало тревожиться. «Ничего страшного», — испуганно заверила я. Не хотела, чтобы он навлек на себя неприятности или сделал то, о чем потом пожалеет. Пустяки, не стоит устраивать сцен. «Я не буду устраивать сцены». Кристиан поставил пустой бокал из-под шампанского на ближайший столик с непроницаемым видом. «На самом деле я закончил. Ты готова уйти?» Я кивнула и вздохнула с облегчением. «Слава богу!» Я без сожалений простилась с отупляющими разговорами и придурком, который не мог держать себя в руках. Но когда мы вышли из здания и подошли к машине Кристиана, я не могла избавиться от ощущения, что почувствовала угрозу не от того, кто меня облапал, а от кого-то совсем другого.